Глава 9. На следующий день после того, как Чарльз принял предложение Джексона, торговец повел Пегова к ветеринару. Они оставили малыша у лошадиного доктора, а сами отправились в город. Чтобы не столкнуться с солдатами с казарм Джефферсона, которые могли узнать Чарльза, пришлось сделать крюк и заехать в западные окраины. Собака бежала следом за ними. Ранние поселенцы-креолы прозвали это место Пейн-Корт, нехлебным, потому что в то время здесь был центр меховой торговли и очень бедный рынок сельскохозяйственных товаров. Теперь все изменилось. На дороге, обсаженной платанами и липами, Чарльз и Джексон то и дело видели фермерские телеги и фургоны, нагруженные яблоками или мешками с зерном. Они объехали двух фермеров, которые гнали стадо свиней, наполнявших воздух пронзительным визгом и характерной вонью. Вскоре показались крыши домов и висящий над ними серый смог. «Ты смотри, в Сент-Луисе не дыши слишком глубоко», – посоветовал Джексон. «Они тут столько понастроили литейных заводов, кожевенных фабрик, мукомольных мельниц и всего остального, что от дыма дороги не видать. Наверное, американцам плевать, что они могут насмерть задохнуться, если это делает их богатыми». День был ясным и холодным. Чарльз чувствовал себя прекрасно. Боль от побоев уже ослабевала, а в цыганском понче было тепло и уютно. Его первое впечатление о Джексоне оказалось верным. Этому человеку можно было доверять. Возможно, через несколько недель он все-таки воспрянет духом, даже если для этого придется проскакать до самой индейской территории. Они ехали к шумному центру города, мимо старых каменных креольских домов, окраинных хижин и более новых, наполовину бревенчатых строений с голландскими дверями, построенными большой немецкой общиной. Деревянная нога сказала, что в Сент-Луисе живет около 150 тысяч человек. На третьей улице уже был слышен грохот фургонов и крики грузчиков на набережной, которая тянулась на 1,5 мили. Когда Джексон сунул Чарльзу в руки свернутые рулончиком банкноты, раздался гудок парохода. «Я пойду присмотрю товары, а ты пока купи себе зимнюю одежду. И нож, и винтовку, какая понравится, да патронов побольше. Не скупись, бери сколько надо. Там, куда мы отправляемся, магазинов не будет, так что тебе вряд ли понравится, когда ты встретишь отряд бешеных шаенов, а у тебя патронтаж пустой, потому что ты решил сэкономить 1 цент. «Ха!» Он усмехнулся. «Сигар себе тоже купи. Ты же их так любишь. Мужчина в прериях нуждается в маленьких радостях цивилизации. А зимние ночи ужасно длинные». Он махнул рукой, повернул налево за угол, прямо перед чьей-то повозкой и исчез. 10 минут спустя Чарльз уже выходил из табачной лавки на Олив-стрит с тремя деревянными ящичками под мышкой. Он положил их в старую сидельную сумку, которую дал ему Джексон. Все, кроме одной. Когда он зажигал сигару, то увидел, что по другой стороне улицы размашистой походкой идет офицер, имени которого он не знал, но видел его в казармах Джефферсона. Едва дыша, Чарльз замер со спичкой в руке, пока огонь не обжег пальцы. Офицер свернул за угол, не обратив на него внимания. Чарльз выдохнул, отбросил погасшую спичку и потер штанину обожженные пальцы. Потом, наконец, закурил сигару и заметил, что к большому двухэтажному зданию на углу Олив-стрит подъехала телега. Ярко-красная надпись на огромной вывеске, прибитой на уровне 2-го этажа, чтобы было видно с обеих улиц, сообщала, что это театр Трампа в Сент-Луисе. Телега была нагружена некрашенными досками. Пузатый возничий в черной шляпе с заколотыми спереди полями привязал поводья к коновязи и вдруг, уже отходя, ни с того ни с сего, силой хлопнул старую лошадь по бедру. Эта ничем не объяснимая жестокость заставила Чарльза нахмуриться. Пусть возничий казался мрачным, но дурное настроение его не оправдывало. Толстяк вошел в дверь с табличкой «Служебный вход», что-то прокричал уже внутри, потом снова вышел и начал стаскивать доски из телеги. Выражение лица при этом у него было такое, словно он ненавидел не только свою работу, но и весь мир. Из театра вышел черный кот и подошел к лошади. Та тихонько заржала и сделала шаг в сторону. Кот выгнул спину и зашипел. Лошадь попятилась, заржала громче и дернулась в сторону мостовой, чуть не столкнувшись с бело-зеленым гостиничным амнибусом, который вез с набережной пассажиров и багаж. Один из пассажиров потянулся, чтобы отогнать лошадь. Она снова попятилась. Когда амнибус прогрохотал мимо, возничий бросил 3 доски на тротуар и хлопнул несчастную клячу по крупу шляпой. «Чертова тварь!» Он ударил ее еще и еще раз. Наблюдая за ним, Чарльз все больше и больше хмурился. Лошадь попыталась укусить своего мучителя. Тогда возничий сунул руку под сиденье, достал кнут и стал бить старую животину по шее, по спине, по ногам, куда придется. Чарльз заставил Пегова у коновязи и бросился через улицу, уворачиваясь от проезжавших по мостовой верховых и повозок. Возничий продолжал исступленно размахивать кнутом. «Я тебе покажу, как кусаться, тупица хренова!» Какой-то джентльмен, проходивший мимо с дамой, сделал ему замечание, попросив быть аккуратнее в выражениях. Возничий тут же развернулся и замахнулся на него уже окровавленным кнутом. Прохожий поспешил увести свою спутницу. Ослабевшая лошадь попыталась встать на дыбы, чем только рассмешила своего мучителя. Он еще раз хлестнул ее. «Ударишь снова, получишь пулю между глаз». Возничий обернулся и увидел Чарльза, который стоял неподалеку на тротуаре, направив на него кольт. Лицо его было багровым от гнева. Красные следы от кнута на теле лошади взбесили его. Сердце колотилось так, что гремело в ушах. «Это моя лошадь, ясно?» – крикнул возничий. «Это беззащитное животное. Вымещай свои беды на людях». Слева от Чарльза в дверях театра показалась женщина. «Что здесь происходит?» Чарльз неосторожно посмотрел на нее, и возничий тут же ударил его кнутом по плечу. Чарльз пошатнулся. Возничий выбил кольт из его руки. И тогда в голове Чарльза что-то взорвалось. Он вырвал у толстяка уже занесенный кнут и отшвырнул его, а потом прыгнул на мерзавца, повалив того на дощатый тротуар. Его правая рука, не останавливаясь, двигалась вперед-назад. Кто-то из сразу собравшейся рядом толпы схватил его за плечи. «Прекратите! Остановитесь немедленно!» Чарльз продолжал наносить удары. «Прекратите! Вы же его убьете!» Двое мужчин наконец оттащили Чарльза. Когда красная пелена перед его глазами рассеялась, он увидел разбитое лицо возничего, лежащего на спине. «Разгружайся-ка ты побыстрее, дядя, и мотай отсюда!» сказал кто-то из толпы. Чарльз достал из заднего кармана синий платок и бросил возничему. Тот со злостью отшвырнул его и грязно выругался. Потом с трудом встал и начал стаскивать доски с телеги, косясь уже заплывающим глазом на Чарльза, который сгибал и разгибал ноющую правую руку. «Довольно суровое наказание за то, что лошадь отхлестал», заметил один из зевак. «Он напал на меня», ответил Чарльз и смотрел на любопытного тяжелым взглядом, пока тот не отошел, что-то пробурчав. «Артур», сказала женщина кому-то внутри театра. «Помоги, пожалуйста, разгрузить доски». Чарльз повернулся к ней, совершенно не ожидая увидеть то, что увидел. Ей было, пожалуй, лет 20, и она была поразительно красива. Стройная, но с прекрасными формами, голубоглазая и белокурая, с совершенно удивительным оттенком волос, которые отливали серебром. На ней было простенькое платье из желтого батиста, местами испачканное пылью. На руках она держала черного кота. «Этот бродячий кот напугал лошадь», – сказал Чарльз. С него все и началось. Он вдруг вспомнил о хороших манерах и сорвал с головы старую соломенную шляпу. «Проспера не бродяга, он живет в театре. Молодая женщина показала на вывеску на здании. Я миссис Паркер». «Чарльз Мэйн, мэм. Поверьте, обычно я так себя не веду, но когда вижу, как кто-то жестоко обращается с лошадьми, не могу сдержаться». Широкоплечий негр помог возничему занести доски внутрь. Трудно было сказать, отчего тот помрачнел еще больше. Из-за побоев или из-за того, что ему приходилось работать с чернокожим. «Думаю, этот недостаток можно простить», сказала миссис Паркер. Чарльз кивнул и снова надел шляпу, уже собираясь уйти. «Если хотите помыть руки, у нас в гримерке есть вода», добавила она. Наклонившись, чтобы поднять револьвер, Чарльз только тогда заметил, что руки у него испачканы кровью. И хотя все его нутро сопротивлялось тому, чтобы принять даже случайное проявление доброты от женщины, он все же ответил: «Да, спасибо». Они вошли в полутемное пространство за кулисами. Со сцены, залитой светом, к ним тут же направился дородный мужчина довольно странного вида. Он двигался согнувшись и как бы боком. К спине его была привязана большая подушка, напоминавшая горб. Руки безвольно висели вдоль тела, раскачиваясь словно маятники, а из уголка рта торчал язык. Подойдя к ним, он вдруг мгновенно выпрямился. «Уилла, ну как я могу сосредоточиться на зиме моих смут?» И так преобразило солнце Йорка в благое лето зиму наших смут. Первые строки трагедии Уильяма Шекспира, Ричард III, перевод Донского. «Когда разные бездельники устраивают дебош у моего порога». «Это никакой не дебош, Сэм, а просто маленькое недоразумение. Мистер Мэйн, разрешите представить вам. Мой партнер, мистер Сэмюэль Трамп». Она показала на подушку. «Мы репетируем Ричарда III». Чарльз подумал, что это, наверное, пьеса Шекспира, но не стал уточнять, боясь обнаружить свое невежество. «Я имею честь обращаться к своему коллеге-актеру?» – спросил Трамп. «Нет, сэр, я коммерсант». Чарльзу самому было немного странно называть себя так. «Вы торгуете с индейцами?» – спросила девушка, и Чарльз подтвердил. «А говорите, как южанин», – продолжила она. «Вы служили в то время, которое теперь называют недавним недоразумением?» «Да, я из Южной Каролины. Все 4 года прослужил в кавалерии генерала Уэйда Хэмптона». «Вам повезло, что выбрались целым и невредимым», – заявил Трамп. Чарльз подумал, что опровергать такое глупое замечание бессмысленно, и промолчал. Миссис Паркер рассказала Трампу о том, что случилось на улице, причем в таких выражениях, которые весьма польстили Чарльзу и преуменьшили его буйную ярость. «Я предложила мистеру Мэйну вымыть руки в гримерной». «Конечно, конечно», – ответил Трамп. «Если хотите посмотреть наше новое представление, сэр, то рекомендую купить билет заранее. Я предвижу грандиозный успех. Возможно, даже в Нью-Йорке такого не видывали». Уилла грустно улыбнулась. «Сэм, ты же знаешь, это дурная примета». Трамп не обратил на ее слова никакого внимания. «Адью, мои добрые друзья. Искусство зовет меня». Он снова бессильно опустил руки, согнулся в 3 погибели и боком заковылял на сцену, что-то бормоча под нос. «Идите за мной», – позвала Уилла Чарльза. Она закрыла дверь просторной неприбранной гримерной, чтобы не выскочил кот. На маленьком 3-ногом диванчике спал какой-то джентльмен, накрыв лицо рукописным текстом своей роли. Проспера прыгнул ему на живот и начал умываться. Актер даже не пошевелился. Уилла показала Чарльзу таз с чистой водой в углу на столике, рядом с баночками грима, расческами и пудрой. Потом нашла для него чистое полотенце. «Спасибо», – сказал Чарльз. Он чувствовал себя ужасно неловко. После смерти Августы Барклай он избегал общества женщин. Его визиты к гарнизонным шлюхам проходили почти без разговоров. Пока он отмывал кровь с ладоней, Уилла, сложив руки на груди, откровенно разглядывала его. «Как вы называете этот свой наряд? Плащ? Пончо? Цыганский балахон. Я сам шил его из того, что было под рукой, когда форма уже вся износилась, а Ричмонд не спешил присылать новую. Я мало знаю о войне, только то, что читала. Мне было всего 15, когда она началась». «Такая молодая». Чарльз положил полотенце рядом с тазом. Вода стала красноватой. «Скажу до того, как вы спросите. Я не сражался за сохранение рабства, и вопрос отделения меня тоже не волновал. Из армии Соединенных Штатов я ушел, чтобы воевать за свой штат и свой родной дом». «Да, мистер Мэйн, но война закончилась. Вам больше незачем проявлять такую враждебность». Он извинился за свое невольное раздражение. В этом была какая-то горькая ирония. Скольким людям он сам говорил те же слова. «Да, война закончилась, но, как видно, не для него». «Это было тяжелое время, миссис Паркер. Его трудно забыть». «Возможно, я смогу вам хоть немного помочь. Сегодня вы совершили по-настоящему человеческий поступок и заслужили награду. Мне бы хотелось угостить вас ужином, если вы не против». От удивления Чарльз раскрыл рот. «Вижу, вы потрясены», – рассмеялась Уилла. «Простите, я не хотела. Знаете, мистер Мэйн, театр ведь дело одиночек. Поэтому театральный народ цепляется друг за друга, чтобы не чувствовать этого одиночества. Общепринятые формальности среди нашей братьев мало соблюдаются. Если актрисе захочется часок поболтать по душам в приятной компании, для нее нет ничего постыдного в том, чтобы обратиться к своему товарищу-актеру. Полагаю, со стороны это выглядит не так уж невинно. Поэтому неудивительно, что проповедники считают нас распущенными и опасными. Но уверяю вас, добавила она насмешливо, я не то, ни другое. Да мне и в голову бы не пришло, ведь вы замужем. А, миссис Паркер, это только ради удобства. Сдерживает не в меру настырных поклонников. Я не замужем, и мне нравится самой выбирать себе друзей. Она улыбнулась ему теплой, искренней улыбкой. Так что повторяю свое предложение. Хотите со мной поужинать? Скажем, завтра вечером. Сегодня у нас репетиция. Чарльз чуть было не отказался, но что-то словно подтолкнуло его. С удовольствием. И вы не будете возражать, если по счету заплатит женщина? Никаких возражений. Чарльз наконец тоже улыбнулся. Тогда в 7 отель New Planters House на 4-й улице. Отлично. Я постараюсь выглядеть более респектабельно. Вы выглядите великолепно. Настоящий портрет доблестного кавалериста. Она окончательно сразила его таким удивительным прямодушием, а потом еще и пожала ему руку. Значит, до завтра. Да, мэм. О, прошу вас, Уилла и Чарльз, хорошо? Он кивнул и вышел из театра. Бродя из магазина в магазин и покупая все, что нужно, Чарльз постоянно спрашивал себя, почему же он все-таки согласился пойти на этот ужин? Была ли это простая тоска по женскому обществу? Или его подкупило то, с какой неожиданной прямотой девушка пригласила его, словно поменявшись с ним ролями? Ответа он не знал, зато точно знал, что очарован юной актрисой, и это беспокоило его по двум причинам. Во-первых, он чувствовал, что предает память Августы. Во-вторых, опасался, что даже в невинной дружбе его может подстерегать боль. «Она правда сама тебя пригласила?» – воскликнул Джексон, когда Чарльз рассказал ему. «Да, она не совсем обычная женщина, актриса». «А, тогда понятно. Что ж, пользуйся возможностью, Чарли. Говорят, актрисы всегда быстро соглашаются запрыгнуть в постель». «Только не это», – возразил Чарльз. Это была одна из немногих вещей, которую он мог с уверенностью утверждать в отношении Уиллы Паркер.